Глава восьмая. Так мы жили в октябре, когда желтеющие листья облетают с деревьев. Я сидел у постели Рэчел Фернс в огромном оранжевом клоунском парике с красным накладным носом и веселил больных детей, будучи сам в настроении далеком от веселья. «Вы поранили руку?» — спросила Рэчел. «Ударился», — сказал я. Она кивнула. Линда удивилась. «Когда что-то болит, — сказала Рэчел, — это видно по глазам». Она слишком много знала о боли в свои 9 лет. «Мне пора идти, чтобы не утомлять тебя, — сказал я». Рэчел улыбнулась без тени сомнения. У нее, как и у других ребятишек в принесенных мной париках, вспышки активности были очень короткими. Посещение было ограничено максимум 10 минутами. Я снял клоунский парик и поцеловал Рэчел в лоб. «Пока», — сказал я. «Вы вернетесь?» «Конечно». Она удовлетворенно вздохнула, узнав, что я вернусь. Линда вслед за мной вышла из палаты на больничный двор. «Это ужасно», — сказала она. Было холодно. Я обнял ее обеими руками. «Рэчел все время спрашивает о вас. Джо обнимает ее и плачет. Она обнимает его и пытается утешить. Она... любимая папина дочка, она любит его, но вы ее друг. Вы заставляете ее смеяться, а не плакать. Она постоянно спрашивает о вас, не о Джо. Я всегда буду приходить, если смогу». Она тихо всхлипнула, уткнувшись мне в плечо, и выговорила: «Бедная миссис Квинт». «Я не сказала Рэчел об Эллисе». «И не говорите», — сказал я. «Я была груба с вами». «Нет, ничуть. В газетах пишут о вас жуткие вещи». Линда вздрогнула в моих объятиях. «Я знаю, что вы не такой. Я сказала Джо, что верю вам насчет Эллиса Квинта, и Джо думает, что я дура». «Заботьтесь, Рэчел. Все остальное не имеет значения». Она вернулась обратно в больницу, а я в унынии поехал в Лондон на машине «Теледрайв». И хотя я добрался почти на час раньше, чем планировал, решил не заезжать на Пойнт-сквер, поскольку память о нападении Гордона Квинта была слишком свежа, а сразу отправился в бар на Пикадилли, где договорился встретиться с Дэвисом Татумом. Улыбаясь на миллион, французская леди, командующая в этом баре, организовала мне кофе и сэндвич, пока я его ждал. Бар выглядел так, как будто был создан для встреч за ланчем. Здесь было не более 6 столиков, бармен, разносящий напитки, и спокойная обстановка. Я сидел за столиком в углу, спиной ко входу, хотя на самом деле приходили немногие. Большинство народу уходило после долгих разговоров и ланча. Я принял ибупрофен и стал терпеливо ждать. В моей профессии иногда приходилось часами ждать, пока хищники не покинут свои норы. Дэвис опоздал и запыхался. Явно бежал по лестнице вместо того, чтобы воспользоваться лифтом. Он с присвистом дышал за моей спиной, потом обошел столик кругом и опустил свои телеса на стул напротив меня. Он наклонился вперед и протянул мне руку. Я сделал слабое движение навстречу. Дэвис вскинул брови, но ничего не сказал. Он представлял собой тот случай, когда необыкновенно быстрый разум заключен в совершенно неподходящем теле. У него были толстые щеки, двойной подбородок, заплывшие глазки и маленький рот. Темные гладкие волосы не редели и не сидели. Уши у него были прижаты к голове, шея как у грузчика. Костюм в розовую полоску обтягивал обширный живот. Я подумал, что ему затруднительно обозревать некоторые части своего тела. А за исключением черепной коробки, природа слепила его кое-как. «У меня плохие новости», — сказал он. «Что еще произошло?» — вздохнул я. Хороших новостей вообще было немного. «Эллис Квинт взял назад свое признание и вернулся к утверждению «невиновен». «Взял назад?» — воскликнул я. «Как можно взять назад признание?» «Очень легко», — Дэвис усмехнулся. «Квинт говорит, что был вчера потрясен смертью своей матери, что его слова о чувстве вины были неверно истолкованы. Точнее, его адвокаты оправились от шока и передумали. Они явно знают, что вы не смогли опровергнуть алиби Элиса Квинта в ту ночь, когда было совершено нападение на жеребца в Нортгемптоншире, и думают, что смогут прекратить дело о жеребце Брэккенов, несмотря на лендровер и подробные свидетельские показания. Так что они ведут дело к полному оправданию, а не к психиатрическому лечению. И должен вам, с сожалением сказать, близки к успеху. Он мог не говорить мне, что моя репутация никогда не восстановится, если Эллис выкрутится. Если бы я был государственным прокурором по этому делу, то меня бы отстранили за разговоры со свидетелем. Как вам известно, я старший адвокат палаты, в которой работает прокурор по делу Элиса Квинта. Я виделся с ним и обсуждал это дело. Я могу абсолютно свободно говорить с вами, хотя, вероятно, некоторые могут счесть это неосторожностью. Я улыбнулся. Ну, тогда до свидания. Я не могу обсуждать с вами дело, по которому мне может понадобиться допросить вас как свидетеля. Но, конечно, я не буду вас допрашивать. Кроме того, мы можем разговаривать о чем-нибудь другом. Например, о последней партии в гольф. Я не играю в гольф. Не будьте бестолковым, дружище. Вы хорошо схватываете. Его глаза блеснули из-под нависших век. Я видел рапорт, который вы направили в королевскую прокуратуру. В королевскую прокуратуру? Вот именно. Я поговорил с одним своим приятелем. Я сказал, что ваш рапорт поразил меня как своей основательностью, так и выводами и заключениями. Он сказал, что я не должен удивляться. Он сказал, что вся верхушка жокей-клуба прислушивается к каждому вашему слову. А примерно год назад вы внесли ясность одновременно в два крупных дела, связанных со скачками. Такого не забывают. «В мае прошлого года», — сказал я. «Вы это имеете в виду?» «Полагаю, да». Он сказал, что у вас был помощник, которого больше не видно. При вашей работе нужен помощник. «Чик Бернс?» — он кивнул. «Да, что-то в этом роде». «Он женился», — сказал я. «Его жене не нравится то, чем я занимаюсь, так что он ушел. Он преподает дзюдо. Я продолжаю с ним встречаться, он дает мне уроки дзюдо, но я не могу требовать от него другой помощи». «Жаль». «Да, он был хорош, отличный товарищ и способный. И его напугали. Вот почему он ушел». Я был совершенно спокоен. «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Я слышал», — сказал он, внимательно глядя мне в глаза, «что его избили чем-то вроде цепи, чтобы он не помогал вам, чтобы он вообще не занимался расследованием. И это сработало». «Он женился», — повторил я. Дэвис Статум откинулся на спинку стула, который скрипнул под его тяжестью. «Я слышал», — сказал он, «что вам тоже досталось, и во время доклада руководители жокей-клуба попросили вас снять рубашку. Говорят, что они никогда ничего подобного не видели. У вас все тело, все плечи были черными от синяков, в ужасных красных полосах. И вы, пряча это все под рубашкой, спокойно объясняли им, как и почему на вас напали, и что один из них, который все это и устроил, негодяй». «Кто вам все это рассказал?» «У меня везде есть уши». Мысленно я непечатно вырвался. Шесть человек, которые видели меня в тот день без рубашки, обещали никогда об этом не рассказывать. Они хотели скрыть ту мерзость, которую я обнаружил в их стенах. И ничто меня так не радовало, как это молчание. Тогда мне было плохо. Я не хотел, чтобы мне об этом постоянно напоминали. «И где же вы это услышали?» — спросил я. «Не будьте ребенком, Сид. В клубах, в Баксе, Турфе, Геррике. Там упоминают о таких случаях». «И как часто там об этом упоминают? Сколько раз вы слышали эту историю?» Он помолчал, словно советовался с каким-то внутренним голосом. Потом сказал: «Один раз». «Кто вам рассказал?» «Я дал слово». «Кто-то из жокей-клуба?» «Я дал слово». «Если бы вы дали слово, вы бы мне сказали?» «Нет». Он кивнул. «Я расспрашивал о вас, и вот что мне сказали. Сказали по секрету. Если это вас так волнует, я больше ни от кого не слышал этой истории». «Волнует. Это может подать пример другим подонкам». «А что, на вас регулярно нападают?» «Нет. Физически меня с тех пор пальцем не тронули. До вчерашнего вечера», — подумал я. Если же говорить о моральных нападениях, вы читаете газеты? Это оскорбительно». Дэви Статум вертелся на своем стуле, пока не подозвал бармена. «Джин с тоником, пожалуйста. А вам, Сид?» «Скотч. Воды побольше». Бармен принес стаканы и поставил их на белые круглые подставки. «За здоровье!» — провозгласил Татум, поднимая свой стакан. «За выживание!» — ответил я и выпил и за то, и за другое. Он поставил стакан и перешел, наконец, к делу. «Мне нужен человек сообразительный, непугливый и способный быстро соображать в критических ситуациях». «Таких нет». «А как насчет вас?» Я улыбнулся. «Я тупой. Большую часть времени страдаю от собственных комплексов. И еще мне снятся кошмары. Вы получите совсем не то, на что рассчитываете». «Я получу человека, который написал рапорт о Квинте». Я смотрел в стакан и не поднимал взгляда на его лицо. «Если вы собираетесь сделать маленькому ребенку что-то, что ему не нравится, — сказал я, — например, укол, вы сначала рассказываете ему, какой он храбрый, и надеетесь, что он позволит сделать это и не будет сопротивляться». Воцарилось молчание. Затем он усмехнулся. Здесь был какой-то подвох. «Так что это за работа?» — обыденно спросил я. Он подождал, пока четыре бизнесмена подойдут, закажут выпивку и удалятся со своими денежными разговорами за дальний от нас столик. «Вы знаете такого Оуэна Йоркшира?» — спросил Татум. Для новоприбывших он выглядел праздным, но только не для меня. «Оуэн Йоркшир». Я пошарил в памяти в поисках этого имени и нашел одни догадки. «Владелец пары лошадей?» «Да. А еще он владелец Топлайн Фудс». «Топлайн. Спонсор скачек в Эйнтри. А Эллис Квинт был почетным гостем на ланче, который давала Топлайн накануне Большого национального». «Вот именно». «Так в чем проблема?» «Надо проверить, не он ли манипулирует делом Квинта ради своей личной выгоды». «Я слышал, что за этим делом кто-то стоит», — задумчиво сказал я. — Найдите, кто это и что им надо. — Попытаюсь. — Но почему я? Почему не полиция? Почему не старина интернет? Он прямо посмотрел на меня. — Потому что вы включаете в свои услуги молчание. — Я беру дорого, — сказал я. — Аванс и дополнительное вознаграждение, — пообещал он. — Кто платит? — Все будет идти через меня. «И подразумевается, — сказал я, — что если будут результаты, то они ваши. А предъявлять иск или нет — это тоже будет ваше дело». Он кивнул. «Если вы желаете знать, — сказал я, — когда дело дошло до Эллиса Квинта, я вернул своему клиенту деньги, чтобы я сам мог остановить его. Клиент поначалу не поверил, что это сделал Эллис. Я сделал свой выбор. Должен сказать, что вам придется пойти на этот риск». Он наклонился вперед и протянул свою толстую руку. «Пожмем друг другу руки», — сказал он и схватил мою с такой силой, что я зашипел от боли. «В чем дело?» — спросил он. «Ни в чем». «Незачем ему знать слишком много», — подумал я. Мое доброе имя было превращено в лохмотья. Сломанная кость болела, а в перспективе меня ждало препарирование адвокатами Эллиса. «Они мной займутся». Точно так же, как Джонатаном, моим приятелем с разноцветными волосами. «Мистер Татум», — начал я, — «Дэвис. Мое имя Дэвис. Вы дадите мне гарантию, что не будете рассказывать об этом деле в Жокей-клубе и прочих?» «Гарантию?» «Да». «Но я же говорил вам, это к вашей чести. Это личное дело, я не люблю шумихи». Он задумчиво посмотрел на меня. «Я даю вам гарантию». Я хотел верить ему, но он был уж слишком клубный человек, завсегдатый комнат с темными панелями, полных давно подорванных репутаций и смачно повторяемых тайн. «Только тебе по секрету, старина». «Сид». «Да?» «Что бы ни писали газеты, те, к чьему мнению реально прислушиваются, уважают вас». «И кто же это?» В клубах легко распространяются слухи, но в наши дни власть имущие там не лгут. Власть имущие блуждают кругом, как северный магнитный полюс. Кто это сказал? Я? Нет, я имею в виду, вы это придумали? Понятия не имею. Власть в наши дни раздроблена, сказал он. Я добавил, и где есть власть, там не обязательно появляться. Он просиял, как будто сам это придумал. Тут у меня над духом зашуршала одежда и донесся цветочный аромат. Молодая женщина придвинула к нашему столику кресло и с торжествующим видом уселась. «Вот так-так», — сказала она. «Мистер Дэвис Татум и Сид Холли. Какой сюрприз!» Я повернулся к озадаченному Татуму и сказал. «Это мисс Индия Кэткарт, которая пишет для Памп. Если вы ничего не скажете, то прочитаете, что говорили то, чего никогда не думали, а если что-то скажете, то пожалеете об этом». «Сид!» — насмешливо-печально сказала она. «Вы не можете не грубить?» Татум возмущенно открыл рот, и я, опасаясь, что он бросится меня защищать, покачал головой. Он посмотрел на меня, затем спросил самым беспристрастным адвокатским тоном. «Мисс Кэткарт, почему вы приехали сюда?» «Как почему?» «Чтобы встретиться с вами, конечно». «Но почему?» Она перевела взгляд с него на меня и обратно. Выглядела она точно так, как я помнил. Безупречная фарфоровая кожа, голубые глаза, четко очерченные губы, черные блестящие волосы. Она была одета в коричневое и красное с янтарными бусами. «Разве это прилично, когда члены коллегии государственной прокуратуры видят беседующим со свидетелем?» «Нет», — сказал Татум и спросил у меня. «Вы говорили ей, что мы встречаемся здесь?» «Нет, конечно». «Но тогда каким образом вы, мисс Кэткарт, оказались здесь?» «Я же вам сказала. Ради репортажа». «В Памп знают, что я здесь?» — спросил я. С тенью недовольства она ответила. «Я не ребенок. Я действую сама по себе, знаете ли. И как бы там ни было, меня послала газета». «Это в Памп вам сказали, что мы здесь?» — спросил Татум. «Мой редактор сказал мне пойти и посмотреть, и оказался прав». «Сид!» — Татум поднял брови. «Ага, это интересно. Кевин говорит, что вы ходили в школу в Ливерпуле», — сказала мне Индия. Озадаченный Татум спросил. «Что вы сказали?» «Сид не сказал мне, где он учился». «Так я это выяснила», — объяснила она и посмотрела на меня обвиняюще. «Вы говорите, не как ливерпулец». «Правда?» «У вас скорее итонское произношение. Откуда?» «Я способный подражатель», — ответил я. Если бы она и в самом деле захотела, она могла выяснить также, что от 16 до 21 года меня почти что усыновил один ньюмаркетский тренер, он-то вы-то не был, который сделал из меня хорошего жокея, своим примером исправил мне речь и научил, как жить, как вести себя и как распоряжаться деньгами, которые я заработал. Он уже тогда был старый и давно умер. Я часто думал о нем. Он все еще открывал передо мной двери. «Кевин сказал мне, что вы были уличным ребенком», — продолжила Индия. «Уличный — это положение, а не место». «А мы колючие, правда?» «Черт», — подумал я. «Я не позволю ей подстрекать себя». Я улыбнулся, что ей не понравилось. Татум, неодобрительно прислушавшись к этому разговору, спросил, «Кто такой этот Кевин?» «Он работает в Памп», — сказал я ему. «Кевин Милс — ведущий репортер Памп», — заявил Индия. «Он помог Холли и получил по зубам». «Это больно», — сухо прокомментировал Татум. «Такой разговор ни к чему не приведет», — сказал я. «Индия, мистер Татум не выступает обвинителем ни по одному процессу, в котором я свидетель. И мы можем говорить обо всем, о чем нам угодно, включая гольф, о котором мы говорили до вашего прихода». «Вы не можете играть в гольф одной рукой?» Смутился Татум, не я. Я сказал, смотреть гольф по телевизору можно без рук, ног и ушей. «Откуда ваш редактор взял, что нас можно найти здесь?» «Он не сказал». «Это не имеет значения». «Как раз в этом вся суть дела», — возразил Татум. «Это интересно», — сказал я, «потому что все началось с Памп, которая подняла шум о покалеченных пони в Кенте. Поэтому Я и связался с Кевином Милсом. Мы установили горячую линию под девизом из серии «Спасем Ассарум Европаиум». «Как вы сказали?» — спросила Индия. «Ассарум Европаиум», — удивленно повторил Татум. «Так в ботанике называют копытень, полевой цветок». «Откуда вы это узнали?» — свирепо спросила она. «Я участвовал во всем этом». «Ох!» «Как бы то ни было, но стоило мне связать Эллиса Квинта, пусть даже мимолетно, с покалеченными жеребцами и с пони Рэчел Фернс, как памп резко сменила направление и начала терзать меня на части в праведном гневе. И я уж точно могу спросить вас, Индия, почему вы писали обо мне так жестоко? Это ваша обычная манера? Вы так привыкли орудовать топором, что просто не можете иначе? Я не ожидал доброжелательности, но вы каждую неделю доходили до крайности». Судя по виду, ей было неуютно. И она совершила то же самое, за что в одной из еженедельных статеек обозвала меня размазнёй. Она начала оправдываться. «Мой редактор дает мне указания», — она почти склонила голову. «Вы имеете в виду, он говорит вам, что писать?» «Да». «Нет». «Так да или нет?» Она переводила взгляд с меня на Татума и обратно, а потом сказала. «Он требует, чтобы мои статьи вписывались в общую политику». Я промолчал. Татум тоже. Индия с каким-то отчаянием произнесла. «Только святые могли дать сжечь себя на костре». Татум жестко сказал. «Если я увижу какую-либо ложь или инсинуацию о моем разговоре с Сидом Холли в свете предстоящего суда над Квинтом, я привлеку к суду также лично вас, мисс Кэткарт, и буду настаивать на возмещении морального ущерба. Так что сами выбирайте свой костер. Гореть вам так или иначе». Я почти почувствовал к ней жалость. Она встала, ошеломленная, широко открыв глаза. «Скажите, что нас здесь не было», — посоветовал я. Я не смог понять выражение ее застывшего лица. Она пошла прочь по направлению к лестнице. «Смутили молодую даму», — заключил Татум. «Но откуда она или ее газета узнала, что наша встреча произойдет здесь?» Я спросил, «Вы ввели данные о том, куда направляетесь, в свой компьютер?» Он нахмурился. «Я не делаю это сам, это делает мой секретарь. У нас существует система, которая в случае крайней необходимости может сообщить, где находятся все партнеры. Она сообщает, где можно найти любого из нас. Я сказал своему секретарю, что иду сюда, но не говорил, с кем собираюсь встретиться. Это по-прежнему необъяснимо». Я вздохнул. «Вчера вечером вы звонили мне на мой сотовый телефон». «Да, и вы перезвонили мне». «Кто-то прослушивает частоту моего телефона. Кто-то засек, что вы звонили мне». «Черт! Но вы же перезвонили мне. Они не слышали почти ничего». «Вы назвали свое имя». «Насколько защищен компьютер в вашем офисе?» «Мы меняем пароль каждые 3 месяца». «Вы используете пароли, которые каждый может легко запомнить?» «Ну, существуют люди, которые взламывают пароли просто ради шутки, а другие выискивают тайны». «Вы можете не поверить, насколько беспечно некоторые фирмы обращаются со своей самой секретной информацией. Кто-то недавно залез в мой собственный сетевой компьютер. В прошлом месяце. У меня есть следящая программа, которая сообщила мне об этом. Ничего полезного хакеры найти там не могли, поскольку я не держу в этом компьютере ничего личного. Но сочетание сведений с моего сотового телефона и вашего офисного компьютера должно было доказать возможность того, что вы встречаетесь именно со мной. Кто-то в ПАМ понял это. Поэтому они послали Индию сюда. И вот мы здесь». «И поскольку они добились успеха, мы теперь знаем, что они пытались». «Это невероятно! Кто издает памп? Кто определяет политику?» Татум задумчиво произнес. «Редактор там Джордж Годбор, владелец лорд Тилпит. Существует ли какая-либо связь с Эллисом Квинтом?» Он обдумал вопрос и покачал головой. «Насколько мне известно, нет». «Если у лорда Тилпита интерес в телевизионной компании, которая делает программу Эллиса Квинта, думаю, мне стоит это выяснить». Дэвис Татум улыбнулся. рассудив, что поскольку прошло уже почти 30 часов с той минуты, как Гордон Квинт набросился на меня на Пойнт-сквер, то маловероятно, что он по-прежнему околачивается поблизости с намерением убить меня. Следствие по делу о смерти Джинни должно было отвлечь его внимание не в последнюю очередь. А также, чувствуя, что я и так прятался постыдно долго, по выходу из бара я взял такси и поехал домой, попросив водителя два раза медленно объехать по кругу, находящийся в центре площади скверик. Все было спокойно. Я расплатился, без малейших неприятностей взошел на крыльцо к парадной двери, открыл ее своим ключом, поднялся на второй этаж и укрылся в тихой гавани своего дома. Никакой засады. Ни единого скрипа. Тишина. Я вынул из почтового ящика несколько запечатанных конвертов и обнаружил послание на факсе. Мне казалось, что минуло много времени с тех пор, как я ушел отсюда, хотя это было только прошлым утром. Моя сломанная рука болела. Что ж, так и должно быть. Мне случалось с переломами участвовать в скачках и побеждать. Конечно, приходилось это скрывать, поскольку публика склонна ставить только на здоровых жокеев. Странно, но в пылу скачки повреждения не ощущались. И только когда угасал азарт, возвращалась боль. Лучшим способом отвлечься от страданий было сосредоточиться на чем-то другом. Я вспомнил номер телефона и позвонил знакомому умельцу, который устанавливал мне компьютеры. «Дук», — сказал я, когда жена оторвала его от ремонта машины, — «расскажи мне о прослушивании мобильных телефонов». «Я весь в масле», — недовольно отозвался он. «Нельзя было выбрать другое время». «Кто-то прослушивает мой мобильный телефон». «Ого», — фыркнул он, — «и ты хочешь узнать, как прекратить это?» «Ты чертовски прав». Он снова фыркнул. «Мне некогда», — заявил он. «Вот-вот должна пожаловать к обеду теща, а у меня маслосборник забит». Я не смог удержаться от смеха. «Пожалуйста, Дуг». Он смилостивился. «Я полагаю, что у тебя аналоговый сотовый телефон. Их радиосигналы можно поймать и прослушать, хотя и трудно. Средний завсегдатай пивнушки сделать этого не сможет». «А ты?» «Я не средний завсегдатай пивнушки. Я ходячая кризисная служба, оторванная от проверки маслосборника. Я смог бы это сделать, если бы у меня было соответствующее оборудование. Что мне с этим делать?» «Все до смешного просто». Он чихнул и яростно фыркнул. «Мне нужен носовой платок». В трубке настало неожиданное молчание, затем послышался отдаленный звук безжалостно прочищаемого носа, а потом... Хриплый голос вновь начал излагать мне премудрости дела. «Значит так, выкидываешь аналоговый телефон и приобретаешь цифровое устройство». «Что?» «Сид, ремесло жокея явно не дает современному человеку умение выжить в завтрашнем мире». «Сам вижу». «Любой, у кого есть хоть немного здравого смысла, — фыркнул он, — просто обязан обзавестись цифровым устройством. Научи меня». «Цифровая система, — сказал он, — базируется на двух цифрах — единице и ноле. Единица и ноль пребывают с нами с самой зари компьютерной эры, и никто еще не изобрел ничего лучше». «Разве?» — он прочувствовал иронию в моем голосе. «Разве кто-нибудь изобретает заново колесо? — спросил он. Нет». «Верно. Никто не может улучшить то, что и так совершенно». «Это святотатственные речи». Я всегда получал удовольствие от разговора с ним. «Ничего святотатственного», — ответил он. «Некоторые истины совершенны с самого начала. Е равно МЦ в квадрате, и все тут». «Преклоняюсь. Как насчет моего телефона?» «Сигнал, посланный на цифровой телефон», — продолжил он лекцию, «это не один сигнал, как в случае с аналоговым, а 8 взаимодополняющих сигналов, каждый из которых несет 1/8 того, что ты слышишь». «Вот как?» — сухо переспросил я. «Ты можешь хихикать, сколько влезет!» — отозвался он. «Но я даю тебе именно то, что нужно. Цифровой телефон принимает одновременно 8 сигналов, и их невозможно декодировать никому, кроме принимающего телефона. Но поскольку сигнал поделен на 8 частей, прием не всегда совершенен. Не то чтобы ты слышал треск или звук, становился то громче, то тише, как бывает с аналоговыми телефонами. Но иногда... кусочки слов могут доходить до тебя в перепутанном виде. И все же никто не подслушает тебя. Даже полиция не может прослушивать цифровой абонентский номер». «Так где я могу взять его?» — спросил я, совершенно очарованный. «Зайди в Харатс», — посоветовал он. «В Харатс? Харатс! Сразу за углом твоего дома, не так ли?» «Более или менее. Значит, зайди туда или куда-нибудь еще, где продаются телефоны. Ты можешь оставить тот же номер, по которому тебе звонят сейчас. Тебе надо только сообщить в сотовую службу. И, конечно, тебе нужна сим-карта. Она, естественно, у тебя есть?» «Нет», — смиренно ответил я. «Сид!» — протестующий воскликнул Дуг. Он снова чихнул. «Прошу прощения, сим-карта — это Subscriber's Identity Module, личный модуль абонента. Ты не можешь без нее жить?» «Не могу». «Сид, я тебя в отчаянии. Проснись же, наконец. Вокруг конец 20 века. Технология!» «Я гораздо лучше понимаю, о чем думает лошадь». Он терпеливо просветил меня. «Сим-карта — это как кредитная карточка. На самом деле это и есть кредитная карточка. В ней проставлено твое имя, номер мобильного телефона и другие детали, и ты можешь вставить ее в любой мобильный телефон, который примет ее. Например, ты у кого-нибудь гостишь в Афинах, и у него сотовый телефон, который принимает сим-карты. Тогда ты можешь вставить свою карту в его телефон, и тогда оплата будет идти за твой счет, не за его». «Ты серьезно?» — спросил я его. «Стал бы я шутить, когда у меня такие проблемы. А где мне получить сим-карту?» «Спроси в Харатс!» — он чихнул. «Спроси кого-нибудь, кто путешествует, чтобы зарабатывать на жизнь. Пусть служба поставки обеспечит тебя!» Он фыркнул. «Пока, Сид!» Изумленный и признательный, я занялся своей почтой. Я решил сперва просмотреть, что прислали по факсу. Там было только написано от руки «Позвони мне» и дан длинный номер. Почерк был Кевина Милса, но факс, с которого он анонимно послал эту записку, не был факсом ПАМП. Я набрал указанный номер, по которому должен был попасть на сотовый телефон, но в ответ получил только раздражающую инструкцию «Пожалуйста, перезвоните позже». Еще был десяток посланий, которые мне не очень-то хотелось бы получать, а также изрядный кусок информации, которую я совсем не желал получать, в большом коричневом конверте, пришедшем из Шропшира. В конверте был местный иллюстрированный журнал. Я заказывал его, потому что мне говорили, что в нем помещен репортаж с празднества у наследника герцогства. Действительно, там было 4 страницы фотографий, в основном цветных, сопровождаемых многословным описанием происходившего, а также полным списком гостей. Впечатляющие краски фейерверка заполняли половину страницы, а среди группы уставившихся в небо зрителей в белом смокинге и во всем своем блеске красовался фотогеничный Эллис Квинт. Сердце мое подпрыгнуло. Фейерверк начался в 3:30. В 3:30, когда луна была высоко, Эллис был за 100 миль к северо-востока от места нахождения жеребенка из Виндвордского конезавода. Было много фотографий танцев и целая страница черно-белых снимков гостей. Имена были написаны под фотографиями. Эллис танцевал. Эллис дважды улыбался с гостевой страницы. Он был беззаботен, он хорошо проводил время. «Провались оно все в ад», — подумал я. «Он мог бы отрубить ногу жеребенку раньше, скажем, в час. А после он мог приехать к фейерверку в 3:30». Я обнаружил, что никто не видел, как он приезжал, но несколько человек клялись, что он присутствовал после 5:15. В 5:15 он помог наследнику забраться на стол, чтобы произнести спич. Наследник откупорил бутылку шампанского над головой у Эллиса. Все помнили это. Эллис не мог бы вернуться в Нортгемптон до рассвета. Целых 2 дня на прошлой неделе я слонялся по Шропширу и соседнему Чеширу, от одного роскошного дома к другому, еще более роскошному, задавая в основном одни и те же 2 вопроса, в зависимости от пола опрашиваемого. «Вы танцевали с Эллисом Квинтом?» или «Вы ели, пили с ним?» Сначала ответы давали легко. Но со временем слухи о моих целях распространялись, они бежали впереди меня, и я все чаще встречал замкнутые лица и решительно захлопываемые двери. Они готовы были встать на голову, чтобы доказать его невиновность. Они не намеревались говорить, что они не знают, когда он прибыл. Наконец я вернулся к главным воротам дома герцогини, а оттуда, так быстро, как только позволяло благоразумие, поехал к Винвардскому конезаводу и засек время — 2:05. Ночью, когда дороги пусты, от Нордкемптона до дома герцогини можно было добраться на 10 минут быстрее. Я не доказал ничего, кроме того, что по времени Эллис уложился бы. Но этого было мало. Как всегда, перед тем, как собраться на такие празднества, гости дают и посещают небольшие званые обеды с друзьями, живущими в округе или несколько дальше. Никто из тех, кого я опрашивал, не приглашал к обеду Эллиса. Отсутствие обеда тоже было недостаточно. Я просмотрел список гостей, отмечая тех, с кем был знаком. Больше половины были неопрошены, большую часть имен я никогда не слышал. Где же Чика? Я часто нуждался в нем. У меня не было времени или, если говорить честно, желания отыскивать и расспрашивать всех гостей, даже если они захотят отвечать. Должны быть люди из местных, которые могли вспомнить, в каком порядке парковались той ночью машины. Чика поболтал бы с ними в местных пивнушках и узнал бы, помнит ли кто-нибудь из парковщиков прибытия Эллиса. В разговорах за кружкой пива Чика был мастером. Это могла бы сделать полиция, но она не станет. Смерть жеребца не считается убийством. Полиция. Я набрал номер полицейского участка, где служил Норман Пиктон, и сообщил, что мое имя Джон Поль Джонс. Пиктон подошел к телефону и выслушал меня, не протестуя. «Позвольте мне высказать все прямо», — сказал он наконец. «Вы хотите, чтобы я попросил Нортгемптонширскую полицию об одолжении? А что мне предложить им взамен?» «Кровь в шарнире секатора. Они могут сделать свой собственный тест». «Да, но тот нортгемптонширский жеребец умерщвлен и отправлен на фабрику по производству клея. Ошибка, скажете вы? Быть может. Но они не сделают вам одолжение в обмен на сочувствие». «Вы совсем задурили мне голову. Чего вы на самом деле хотите?» начал я. «Я был там, когда полиция обнаружила в кустах секатор». «Да, вы мне говорили». «Ну, я размышлял. Этот секатор не был завернут в мешковину, как тот, который мы забрали у квинтов». «Да, и это не такой же в точности секатор. Секатор из Нортгемптона несколько более новой модели. Их продают во всех центрах садоводства. Проблема в том, что сообщений о покупке Эллисом Квинтом секатора не поступало. Ни в Нортгемптонширском полицейском округе, ни в нашем. Не могу ли я снова взглянуть на материал, в который был завернут секатор? Если на нем и остались конские волосы, то теперь их уже не с чем сравнивать, равно как и кровь. Но при этом ткань может рассказать нам, откуда прибыл секатор. Из какого центра садоводства, понимаете? Я проверю, не было ли это уже сделано. Спасибо, Норман. Благодарите Арчи. Он вдохновил меня помогать вам. Вдохновил? Он расслышал мое удивление. У Арчи есть влияние, сказал он. А я делаю то, что приказывает мне магистрат. Распрощавшись с ним, я вновь попытался дозвониться Кевину Милсу и услышал все тот же электронный голос: «Пожалуйста, перезвоните позже». После этого я сидел в кресле и смотрел, как угасает дневной свет, и в тихом скверике зажигаются фонарики. Уже минуло равноденствие, близились зимние раздумья, впереди конец года. В течение почти половины моей жизни осень означала для меня возвращение больших скачек после летнего перерыва, время больших побед, скорости и волнения в крови. Теперь зима приносила только ностальгию и счета за отопление. В 34 года я стал старым. Я сидел и думал о Беллисе и о том, каким горьким и пустым он сделал для меня этот год. Я думал о Рэчел Фернс, о сильвербое, о лимфобластах. Я думал о прессе, в особенности о Памп, и Индии Кэткарт, и о месяцах единогласного осуждения. Я думал о жестоких шутках Эллиса. Я долго думал о Барче Кирке, который привез меня в Комбассет и дал мне в помощь Нормана Пиктона. Я думал, есть ли заслуга Арчи в том, что Норман продолжает следовать убеждениям, несмотря на чье-то присутствие за сценой. Я думал, возможно ли, что это Арчи подсказал Дэвису Татуму привлечь меня к поискам этой закулисной мощи. Именно ли Арчи рассказал Дэвису о моей стычке с мошенником в жокей-клубе, и если это так, то откуда он узнал об этом? Я верил Арчи. Я подумал, что он может влиять на меня до тех пор, пока я сам хочу идти туда, куда он указывает, и пока я уверен, что никто не влияет на него. Я думал о неудержимой ярости Гордона Квинта, о Джинни Квинт, об отчаянии и о высоте в 16 этажей. Я думал о конях и их отрезанных ногах. Когда я отправился спать, мне снились все те же кошмары. Агония, унижение. Обе руки. Я проснулся в поту. Провались оно все в преисподнюю.